Кончина жены Дианы, долго до этого болевшей, не внесла, как могла заметить Фиби, видимых изменений в жизнь Кейта. А вот сами Фиби и Оливия, избавленные от ее тиранического надзора, почувствовали себя свободными, как птицы. И Фиби наверняка сохранила бы это ощущение до сей поры, если бы не объявленная отцом 2 дня назад помолвка, а вернее, если бы не тот гром среди ясного неба, оглушивший ее незадолго до Рождества. И вот теперь она должна... Ее заставляют выходить замуж за человека, который готов жениться на ком угодно, на любой здоровой и породистой свиноматке. Фу! На какие же адские мучения, такое не снилось героям божественной комедии Данте, будет она обречена. Подумать только, провести весь остаток жизни с человеком, кого любишь, кого желаешь больше всего на свете и кто едва ли замечает тебя. И что еще хуже, ей некому излить свою несчастную душу, ведь не расскажешь Оливии о ее собственном отце. Да и какими словами все это выразить? Порция. Та бы, наверное, сумела понять, но она сейчас в Йоркшире. И дай ей Бог счастлива со своим Руфусом. Если бы Кейта не страдал сегодня бессонницей, Фиби уже была бы сейчас на пути в Йоркшир к Порции. Она со стоном повернулась на бок и закрыла глаза. У себя в комнате Кейта задул все свечи, кроме одной, взял кочергу, подвинул одно из поленьев вглубь камина, затем выпрямился и, некоторое время задумавшись, глядел на догорающее пламя. Только сейчас он полностью осознал, насколько безумен был поступок Фиби. Кто еще из женщин решился бы на такое? В морозную ночь, совершенно одна, без защиты, не думая об опасностях, которые подстерегают со всех сторон. Куда она собралась податься? И главное, зачем? По какой причине? В ее-то возрасте, с ее происхождением и воспитанием, и не желать выйти замуж, отказать мужчине ее же круга, маркизу. У нее просто с головой не все в порядке. Понятно, если бы отец понуждал ее выйти за какого-нибудь монстра, за дряхлого старца. Надеюсь, Фиби не считает меня таковым, хотя кто ее знает. Эта мысль уколола его, засела в голове. Но ведь это абсурд. Он в самом расцвете сил, всего 35. Что ж, ему действительно не везло с женами, это чистая правда. Впрочем, с усмешкой поправил он себя, возможно, это им, его 3 женам, с ним не везло. Да, он был 3 женат и 3 овдовел. Что, конечно, весьма необычно для мужчины 35 лет. И, естественно, наводит на подозрение, а также внушает страх юной девице, которой предстоит стать его 4-й женой. Но, насколько он понял, к нему у Фиби претензий нет. Она совершенно не настроена на брак, отрицает его.